«Уважаемый друг», — стал уговаривать его Яньшунь, — «вашего отца нет больше в живых. Если вы вернетесь домой, то все равно не увидите его. Под небесами нет таких родителей, которые бы не умирали. Поэтому успокойте свое сердце и ведите нас, ваших братьев, вперед, а потом мы все вместе быстро вернемся на похороны. Еще не будет поздно». В древности говорили, когда у змеи нет головы, она не может двигаться. Разве согласятся в стане принять нас к себе, если вы нас не поведете? Предположим, что я поведу вас в стан, сколько дней тогда я потеряю? Поистине никак не могу этого сделать. Я дам вам письмо, где подробно все изложу, а вы возьмете с собой Ши-Юна и пойдете сами. Дождитесь тех, кто идет позади, чтобы прибыть туда всем вместе. Если бы я сегодня не узнал, что отец мой умер, тогда и разговаривать было бы ни о чем. Но раз само небо пожелало, чтобы я узнал об этом, то каждый день будет для меня году подобен, и нигде не будет мне покоя. Я не возьму с собой ни одного человека, не надо мне и коня. Я пойду один, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Разве могли Яньшунь и Ши-Юнь остановить его? Сун Цзян попросил слугу принести ему кисточку, тушь и лист бумаги и, плача, написал письмо, еще и еще раз повторяя свои указания и наставления о том, что еще следовало сделать. На конверте он написал, что не запечатывает его, и отдал Яньшуню. Потом он снял с Ши-Юна туфли на 8 завязках и надел их, взял немного серебра и заткнул за пояс кинжал. Кроме того, он взял короткий посох Ши-Юна. Сун Цзян не притронулся ни к пище, ни к вину. Он уже выходил из ворот, когда Яньшунь сказал ему: «Дорогой брат, вы бы подождали Хуа-Юна и Циньмина, повидались бы с ними перед уходом. Успеете еще отправиться в путь?» «Нет, я не буду ждать», — сказал Сун Цзян. «С моим письмом вы не встретите никаких затруднений. Ши-Юн, брат мой, расскажи в Линшэньбо обо всем. Поговори с ними от моего имени. Пусть извинят меня за то, что из-за смерти отца я должен был спешно вернуться домой». Сун Цзян был бы рад вмиг достигнуть своего дома и пошел так быстро, как будто летел на крыльях. Теперь вернемся к Яньшуню и Ши-Юну. Они выпили еще немного вина, поели печенье и, расплатившись вместе с остальной компанией, отправились дальше. Отъехав от трактира Лина 5, они увидели большой постоялый двор. Там они остановились и стали ждать подхода остальных. На утро следующего дня прибыли все. Яньшунь и Ши-Юн рассказали им о том, что Сун Цзян спешно отправился домой на похороны своего отца. Тогда все стали упрекать Яньшуня: «Почему же ты не задержал его немного?» Услыхав, что отец его умер, Сун Цзян готов был покончить с собой, говорил, защищая его, Ши-Юн: «Как же можно было задержать его? Он улетел, если бы мог. Он написал очень подробное письмо, дал его нам и сказал, чтобы мы шли дальше. Когда в Линшэньбо прочтут это письмо, никаких препятствий чинить нам не будут». Прочитав письмо, Хуа-Юн и Циньмин стали совещаться с остальными. «Мы сейчас в очень тяжелом положении. Вперед идти трудно, да и возвращаться нелегко. Мы не можем идти обратно, расходиться нам тоже не следует. Остается лишь одно – идти дальше. Положим письмо в конверт и пойдем в горы. Если они не захотят нас принимать, придется придумать что-нибудь другое». И вот группа в 9 добрых молодцов, ведя за собой около 500 человек и лошадей, двинулась потихоньку в направлении Линшэньбо и стала искать дорогу, ведущую на гору. Выехав, наконец, на дорогу, они вдруг услышали звуки барабанов и гонгов, доносившиеся из зарослей камыша над водой. Впереди по склонам гор развивались знамена всех цветов, а на поверхности озера показались две быстроходные лодки. На первой лодке находилось человек 50 разбойников, а на носу сидел их главарь. Это был никто иной, как Лин Чун Борсоголовый. За первой лодкой следовала вторая, в которой также находилось человек 50 разбойников. На носу сидел один из главарей, рыжеволосый дьявол. «Лютан!» Лин Чун с первой лодки крикнул: «Вы что за люди? Откуда и из каких войск посланы сюда? Как посмели вы выступить против нас? Мы всех вас перебьем, ни одного не оставим в живых. Вы, конечно, слышали славное название Линшэньбо». Тут Хуа-Юн, Циньмин и другие спешились и, остановившись на берегу, отвечали: «Мы не правительственные войска. У нас есть письмо от нашего уважаемого брата Сун Цзяна. Мы пришли сюда искать прибежища в вашем стане». Услышав это, Лин Чун ответил: «Если у вас есть письмо от почтенного брата Сун Цзяна, идите вперед к постоялому двору Чжугуя и там покажите это письмо. Когда мы прочитаем его, то пригласим вас к себе познакомиться». На лодке взмахнули синим флагом, к из зарослей тростника выплыла маленькая лодочка. В ней сидели три рыбака. Один из них остался караулить лодку, а двое других вышли на берег и сказали: «Пусть ваши солдаты и командиры следуют за нами». В это время на одной из лодок взмахнули белым флагом и зазвучал медный гонг. Обе быстроходные лодки скрылись. Когда прибывшие увидели все это с берега, то даже застыли от изумления. «Какая армия посмеет прийти сюда?» — говорили они. «Разве можно сравнить наш горный стан с этим?» Отряд последовал за рыбаками. Они долго колесили, пока не вышли прямо к кабачку Чжугуя. Последний, услыхав голоса, вышел навстречу и познакомился с ними. Затем он велел зарезать двух коров и каждому дал выпить вина. Прочитав письмо, он отправился в павильон над водой и пустил поющую стрелу в тростниковые заросли. Оттуда сразу же выехал быстроходный челнок. Чжугун приказал разбойникам, находившимся в нем, отвезти письмо в стан на гору. В то же время он приказал зарезать еще барана и свинью для угощения 9 прибывших главарей, а солдат и лошадей велел разместить на отдых. На следующее утро в кабачок Чжугуя приветствовать прибывших явился сам Уюн. Здесь он со всеми познакомился. Когда были исполнены все церемонии вежливости и он подробно расспросил обо всем, подали штук 30 больших весельных лодок. Уюн и Чжугуй пригласили 9 главарей сесть в лодки. Там разместили также женщин, детей, солдат и лошадей. Положили весь багаж и направились в Цзиньшатань. Высадившись на берег и пройдя сосновый лес, они увидели главного атамана Чаагая, который в сопровождении большого числа разбойников вышел встречать их с музыкой. Познакомившись с 9 главарями, Чаагай пригласил их пройти в ущелье, которое вело в стан. Отсюда они, кто верхом на лошади, а кто на носилках, отправились прямо в главное помещение стана. Совершив один за другим церемонии с поклонами, они расселись, причем в кресло с левой стороны сели. Чаагай, Уюн, Гунсуньшен, Линчун, Лютан, Юанер, Юаню, Юаньцы, Дуцань, Сунвань, Чжугуй и Байшен по прозвищу «Дневная крыса». Несколько месяцев тому назад, благодаря Уюну, приславшему людей, чтобы освободить его, ему удалось бежать из цзичжоуской тюрьмы и прийти в горный стан к разбойникам. В креслах с правой стороны разместились Хуаюн, Циньмин, Хуансинь, Яньшунь, Ванын, Чжэн Тяньшоу, Люйфан, Гошен и Шиюн. Все уселись двумя рядами. Посередине стояла зажженная курильница, в которой горели благовонные палочки. Каждый из присутствующих принес клятву. После этого громко затрубили рога, загрохотали барабаны. Для пира зарезали много коров и лошадей. Вновь прибывшие разбойники пришли и совершили церемонию поклонов. Главари приветствовали их и угощали. За станом были приготовлены дома, где разместили женщин и детей. Во время пира Циньмин и Хуаюн восхваляли Сун Цзяна и рассказали о том, как отомстили в крепости Цинфэн. Все главари слушали с большим удовольствием. Рассказали они также и о том, как состязались на копьях Люйфан и Гошен и как Хуаюн пустил стрелу и рассек узел из ленты, таким образом высвободил пики. Чаагай не совсем поверил, однако сказал: «Неужели можно быть таким искусным в стрельбе из лука? Надо и нам как-нибудь помериться с ним силами в этом деле». В тот же день, когда уже было съедено много блюд и выпито много вина, хозяева предложили: «Пойдемте на гору, погуляем немного, а затем вернемся обратно и продолжим наш пир». Церемонно уступая друг другу дорогу, они вышли из помещения и, прогуливаясь, с наслаждением любовались горными видами. Дойдя до третьих ворот, они увидели в небе несколько стай пролетавших с криком диких гусей. Тут Хуаюн подумал: «Чаагай не поверил, что я рассек стрелой спутанный узел. Почему бы мне не воспользоваться сегодня пролетом гусей и не показать ему, на что я способен? Пусть посмотрит, тогда, может быть, станут больше уважать меня». Оглянувшись, он увидел, что у одного из сопровождавших их людей были лук и стрелы. Хуаюн попросил у него лук и, взяв его в руки, увидел, что он очень красив и искусно отделан золотом. Как раз такой лук он хотел бы иметь. Быстро выбрав хорошую стрелу, он обратился к Чаагаю: «Вы и ваши атаманы, уважаемый брат, как будто не поверили, что я стрелой рассек спутанный узел. Видите, там далеко летит стая диких гусей. Не смею хвастаться, но думаю, что эта стрела пробьет голову третьего в ряду гуся. Если же я промахнусь, то, надеюсь, атаманы не станут смеяться надо мной». С этими словами Хуаюн приложил стрелу к тетиве, натянул лук до отказа и прицелился. Стрела взлетела ввысь и действительно попала в третьего в ряду гуся. Птица полетела вниз на склон горы. Тотчас же послали человека принести гуся, и когда рассмотрели его, то увидели, что стрела попала прямо в голову. Чага и остальные главари были поражены и дали Хуаюну прозвище «Волшебный воин». Что тут говорить, вы чудесный воин и подобны Сиалигуану, но даже сам Ян Юцзи не мог бы соперничать с вашим великолепным искусством, с восхищением сказал Уюн. Поистине большое счастье для нашего стана, что вы пришли сюда. После этого случая в горном стане не было ни одного человека, который не почитал бы его. Все главари вернулись в помещение, и пир продолжался, а когда наступила ночь, все пошли отдыхать. На следующий день снова начался пир. Нужно было определить звание каждого человека. Раньше Циньмин сидел выше Хуаюна, но так как Хуаюн приходился старшим братом жене Циньмина, то ему было предоставлено 5-е место, ниже Линчуна, а Циньмину 6-е. Лютан занял 7-е, Хуан Синь – 8-е. Далее, ниже 3-х братьев Юань, сели Яньшунь, Ван Коротконогий Тигр, Люйфан, Гошен, Чжэн Тяньшоу, Шиюн, Дуцань, Сунвань, Чжугуй и Байшен. Всего в звании главарей было теперь 21 человек. Когда торжественное пиршество в честь этого события закончилось, принялись за постройку больших лодок и домов. Сооружали повозки и другие вещи, ковали оружие, необходимое для войны, кольчуги, шлемы. Приводили в порядок флаги и одежду, луки и стрелы. Все это делалось для борьбы с правительственными войсками. Однако об этом мы пока говорить не будем. Расскажем лучше о том, что случилось с Сун Цзяном. Покинув деревенский трактир, он шел домой, не зная отдыха, и на следующий день после полудня подошел к кабачку, расположенному у входа в его деревню. Там он остановился немного отдохнуть. Хозяин кабачка по фамилии Чжан был в хороших отношениях с семьей Сун Цзяна. Видя, что Сун Цзян чем-то расстроен и даже потихоньку плачет, Чжан спросил его: «Господин писарь, более полутора лет вы не были дома. Мы рады, что вы сегодня вернулись к нам. Почему же вы так печальны? Почему ваше сердце не радуется? Вы должны быть счастливы, что вышло помилование. Ведь вам, несомненно, будет сделано снисхождение». «Дорогой дядюшка, вы правы», — ответил Сун Цзян. «Но обо всем этом мы поговорим после. Как же мне не печалиться, если больше нет в живых моего родного отца, который дал мне жизнь?» «Да вы шутите, сударь», — громко рассмеявшись, сказал Чжан. «Ваш уважаемый батюшка только что пил здесь вино и с час тому назад вернулся к себе домой. Как можете вы говорить такие слова? Вы, дядюшка, не смейтесь надо мной», — возразил Сун Цзян, вынув письмо, полученное из дома, и передавая его Чжану. «Мой брат Сун Цин ясно пишет, что отец наш умер в первые дни первой луны Нового года и что он с нетерпением ждет моего приезда на похороны отца». Прочитав письмо, Чжан воскликнул: «Что за чудеса? Да ведь только сегодня в полдень он был здесь, ел и пил вместе с почтенным Ваном из восточной деревни. С какой стати мне обманывать вас?» Эти слова привели Сун Цзяна в полное недоумение, и он стал раздумывать, чтобы предпринять. С наступлением вечера Сун Цзян распрощался с хозяином кабачка и поспешил к себе домой. Он подошел к воротам своего поместья, заглянул туда, но не увидел ни живой души. Однако Сун Цзяна уже заметили работники, вышли из дома и встретили его с поклонами. «Отец и брат дома?» – спросил их Сун Цзян. «Ваш почтенный отец все глаза проглядел, целые дни дожидаясь вашего возвращения, господин писарь», — отвечали ему работники. «Вот радость-то, что вы вернулись. Ваш отец только что пришел домой из кабачка Чжана, где пил с почтенным Ваном из восточной деревни, и сейчас спит во внутренней комнате». Услышав это, Сун Цзян был весьма поражен. Бросив свой короткий посох, он вошел в парадную комнату. Там был Сун Цин. Увидев Сун Цзяна, он с поклонами пошел навстречу старшему брату. Сун Цин не носил траура. Тут Сун Цзяна охватил сильный гнев и, указывая на брата пальцем, он принялся бронить его. «Ты, гнусное животное, где же это видано? Наш отец находится у себя дома, а ты написал мне письмо и решил потешаться надо мной. Я чуть было не лишил себя жизни, рыдал до потери сознания. Ты, негодяй, совершил мерзкий поступок». Сун Цин хотел было все объяснить, как из-за ширмы вышел старый Сун и воскликнул: «Дорогой мой сын, не сердись, не брони своего брата. Он тут ни при чем. Все это произошло потому, что я все время тосковал по тебе и попросил написать тебе, будто я умер, чтобы ты вернулся как можно скорее. К тому же я слышал о том, что на горе Байхушень, белого тигра, появилось много разбойников. Я боялся, что они уговорят тебя присоединиться к ним, и ты изменишь своему долгу верности и сыновнего почитания. Поэтому я и поспешил послать тебе письмо и позвать домой. Пользуясь тем, что от сановника Чай Цзиня здесь приходил Ши Юн, мы отправили это письмо. Все это сделано по моему желанию, и твой брат ни в чем не виновен. Не брани его. Я только что вернулся из кабачка Чжана и отдыхал в своей комнате, как вдруг услышал, что ты вернулся. Выслушав все это, Сун Цзян поклонился отцу до земли. Он был и расстроен, и обрадован. «Я не знаю, в каком положении сейчас мое судебное дело», — спросил он отца. «Если объявлено помилование, то наказание за мое преступление будет, конечно, смягчено. Тоже говорил мне и Чжан недавно. До возвращения твоего брата Сун Цина мне очень помогали Чжу Тун и Лэй Хэн», — сказал старый Сун. «А с тех пор, как власти разослали повсюду объявление о твоем аресте, никто не приходил и не беспокоил меня. Почему же я вызвал тебя сейчас? А вот почему. Мы недавно слышали, что по случаю назначения в императорском дворце наследника престола объявлено всеобщее помилование. Для всех, кто совершил какое-нибудь тяжелое преступление, наказание будет немного смягчено. Об этом было объявлено повсюду, так что если власти даже и узнают о твоем приходе и привлекут тебя к ответу, ты получишь наказание только за побег, и тебя не лишат жизни. А пока не будем об этом думать, а поговорим лучше о чем-нибудь другом. А что Чжу Тун и Лэй Хэн бывали у нас в поместье? Опять спросил Сун Цзян. Я слышал на днях, что их обоих послали по какому-то делу, сказал Сун Цин, Чжу Туна в восточную столицу, а куда Лэй Хэна, не знаю. В уезд на их место назначены два новых человека по фамилии Чжао. Сын мой, ты устал после долгого пути, сказал старый Сун. Пройди во внутренние комнаты и отдохни немного. Все в доме радовались, и об этом нет больше надобности говорить. День сменился ночью, и на востоке взошла луна. Было время первой стражи, и в поместье все уже спали, как вдруг у передних и у задних ворот раздались пронзительные крики. Когда в усадьбе вскочили, чтобы узнать, в чем дело, то увидели, что поместье окружено множеством людей с факелами. Со всех сторон неслись возгласы. «Не выпускайте Сун Цзяна!» Услышав это, старый Сун от горя лишь запричитал. Собралось близ Ян Цзы много храбрых, и верность проявилась великая в жарком бою. Как удалось Сун Цзяну бежать из поместья, вы узнаете из следующей главы. Глава 35, повествующая о том, как У Юн вручил Дай Цзуну рекомендательное письмо и как Сун Цзян встретил Ли Цзюня в горах Цзиэнлин. Взобравшись по лестнице на стену, почтенный Сун увидел внизу множество факелов и решил, что там собралось более 100 человек. Отряд возглавляли два вновь назначенных начальника. Это были братья Чжао Нэн и Чжао Дэ. «Почтенный Сун!» — кричали они. «Если ты человек разумный, выдай нам твоего сына Сун Цзяна, а мы уж сами справимся с ним. Если же не выдашь его, придется арестовать и тебя, старика». «Да когда же это Сун Цзян вернулся?» — удивился старик. «Не болтай глупостей!» — закричал Чжао Нэн. «Люди видели, как он выпивал в кабачке старосты Чжана, что на краю деревни, а потом пошел домой. У нас есть свидетель, который шел за ним до самого дома. Нечего тут отпираться. Отец, не стоит с ними спорить», — промолвил стоявший около лестницы Сун Цзян. «Я сам выйду к ним, ничего они со мной не сделают. В уездном управлении меня все знают. А кроме того, вышел указ о помиловании, так что ко мне должны отнестись более милостиво. Зачем унижаться перед ними? Ведь семья Чжао славится своей подлостью. А сейчас, когда эти двое стали начальниками, где уж им понять, что такое справедливость? Ничего хорошего от них и подавно не дождешься. Кроме того, у них нет никакого сочувствия ко мне, а потому не стоит их упрашивать. Сынок мой, это я навлек на тебя беду», — заплакал старый Сун. «Ничего, отец, не расстраивайся», — отвечал Сун Цзян. «То, что меня отдадут под суд, может быть даже и к лучшему. Не то завтра я вынужден был бы прятаться среди разбойников, которые убивают людей, поджигают дома. Попади я к ним, мы с тобой никогда больше не встретились бы. Пусть даже меня ожидает ссылка, но все равно срок ее когда-нибудь кончится. Тогда я смогу вернуться домой и неустанно заботиться о тебе до конца твоих дней. В таком случае, сын мой, — сказал старый Сун, — я постараюсь подкупить начальство, чтобы тебя сослали в хорошее место». Сун Цзян взобрался по лестнице на стену и закричал: «Эй вы, перестаньте шуметь! По новому помилованию моя вина сейчас смягчается и смерть мне не грозит. Прошу вас, господа начальники,

а затем на мастера фехтования и сказал: «Хорошо же, как бы там ни было, а я вас еще проучу, можете не сомневаться», и пошел прочь. Тогда Сун Цзян спросил, как зовут мастера фехтования и откуда он родом. Тот отвечал: «Я родом из Лэйна, провинции Хэнань. Зовут меня Сюэ Юн. Дед мой служил командиром в пограничном управлении под началом старого Чжуна. Дед был очень груб со своими сослуживцами и поэтому никак не мог продвинуться по службе. А вот мы, его дети и внуки, живем тем, что занимаемся фехтованием и продажей лекарств. Среди вольного люда я известен под именем Сюэ Юн, злой тигр. Не могу ли я узнать ваше почтенное имя?» — добавил Сюэ Юн. Когда же Сун Цзян назвал себя и сказал, откуда он родом, Сюэ Юн спросил: «Уж не тот ли вы господин Сун из провинции Шаньдун, который известен под прозвищем Благодатный Дождь?» Сун Цзян подтвердил, что это он и есть. Тогда Сюэ Юн поспешно склонился перед ним в глубоком поклоне. Сун Цзи помог ему подняться и пригласил побеседовать за чашкой вина. «Очень рад», — согласился Сюэ Юн. «Я как раз хотел познакомиться с вами, но не имел счастья встретить вас раньше». Он быстро собрал свое оружие и лекарство и отправился с Сун Цзяном в ближайший кабачок. Однако неожиданно для них содержатель кабачка заявил: «И вино, и мясо у меня есть, но, к сожалению, я ничего не могу вам подать». «Это почему же?» – удивился Сун Цзян. «А потому», – отвечал хозяин, – «что тот, кто сейчас с вами дрался, прислал человека сказать, что если я подам вам хоть что-нибудь, то он вдребезги разнесет мой кабачок. Я не смею нарушить его приказ». «Да кто же посмеет ослушаться его, когда он в Цзиньчжине ведет себя как хозяин?» «Ну, раз такое дело», — сказал Сун Цзян, «так нам лучше уйти отсюда. Этот парень, конечно, придет скандалить и сюда. Тогда я пойду в свою гостиницу, расплачусь там за комнату. Через день-два я тоже буду в Цзиньчжоу, там мы и встретимся», — сказал Сюэ Юн. «А вы, дорогой брат, отправляйтесь вперед». Сун Цзян достал еще лян 20 серебра и дал их Сюэ Юну. Распростившись, они разошлись в разные стороны. Выйдя из кабачка, Сун Цзян со своей стражей пошел искать другое место, где можно было бы выпить и закусить. Но и во втором кабачке произошло то же самое. «Наш господин», — сказал хозяин, — «запретил подавать вам еду и питье. Как же я осмелюсь нарушить его приказ? Вы напрасно ходите и тратите свои силы. Никто вам не поможет». Что могли сказать на это Сун Цзян и его стражники? Они заходили еще в несколько мест, но везде им говорили одно и то же. Наконец, они вышли на окраину города и увидели несколько небольших постоялых дворов. Однако попытка остановиться там на ночлег кончилась неудачей. Им везде отвечали отказом. На вопрос Сун Цзяна, что же это значит, ему только повторяли, что господин распорядился ни в коем случае не впускать их на ночлег. Видя, что положение безнадежно, они снова пустились в путь. Красный диск солнца спускался за горы. Наступили сумерки. У Сун Цзяна и его провожатых на душе стало тревожно. Но делать было нечего. Ясно, что Сюэ Юн разозлил этого негодяя, и вот теперь им негде остановиться на ночлег, здесь не пускают, а впереди нет никаких селений. Они так и не могли придумать, где остановиться на ночь. И вдруг в этот момент они увидели перед собой небольшую тропинку, которая уходила вглубь леса, а вдали между деревьями мерцал огонек. Заметив его, Сун Цзян воскликнул: «Раз светится огонек, значит, есть и люди. Теперь нам нечего беспокоиться. Остановимся там на ночлег, а завтра снова двинемся в путь. Огонек светится не на дороге», — присмотревшись, сказали стражники. «Неважно», — откликнулся Сун Цзян. «Пусть даже и не на дороге. Завтра придется пройти лишних 2-3 ли, что за беда». И они пошли по тропинке. Не прошли они и 2 ли, как из-за леса перед ними выросла большая усадьба. Подойдя к воротам, они постучались. На стук вышел работник и спросил: «Что вы за люди? Уж ночь на дворе, а вы стучитесь в ворота». «Я ссыльный и иду со своей стражей», — вежливо начал Сун Цзян. «Но мы по ошибке прошли стоянку, и теперь нам негде остановиться на ночлег. Мы просим приютить нас на одну ночь в вашем уважаемом поместье, а завтра мы, как полагается, расплатимся за постой». «Ну, раз такое дело, подождите здесь немного, а я пойду доложу хозяину. Если он разрешит, я вас впущу». Вскоре работник вернулся и сказал: «Хозяин просит вас войти». Сун Цзян со стражниками вошел в дом и познакомился с хозяином. Последний приказал работнику провести путников в помещение у ворот и дать им поужинать. Когда они туда вошли, работник зажег плошку и сказал им, чтобы они устраивались. Потом он принес 3 чашки супу и овощных закусок. После ужина работник убрал посуду и ушел в дом. Оставшись одни, стражники сказали Сун Цзяну: «Господин писарь, здесь посторонних нет, давайте снимем вашу конгу, тогда вам будет удобнее спать, а завтра утром снова наденете ее, и двинемся в путь». «И то правда», — отвечал Сун Цзян и снял с шеи конгу. Потом они втроем вышли на двор справить нужду. Небо было усыпано звездами. Сун Цзян заметил, что от помещения, стоящего в стороне от гумна, идет узкая тропинка. Войдя к себе, они закрыли двери и легли спать. Укладываясь, Сун Цзян сказал стражникам: «А все же повезло нам, что хозяин усадьбы оставил нас ночевать». В эту минуту они услышали, что кто-то вышел из дома и ходит по двору. Сун Цзян выглянул в щелку двери и увидел, что это ходит сам хозяин в сопровождении 3 работников. Светя факелами, они что-то осматривали кругом. «Этот хозяин, как мой отец», — сказал Сун Цзян. «Все ему надо посмотреть самому. Не пойдет спать до тех пор, пока все не проверит». Тут Сун Цзян и стражники услышали, что к воротам подошли какие-то люди и требуют, чтоб их впустили. Работники поспешили открыть ворота, и в усадьбу вошло человек 7. Тот, что шел впереди, держал в руках меч, а у остальных были, у кого рогатины, у кого колья. При свете факела Сун Цзян узнал человека с мечом. Это был тот самый парень, с которым у него произошла стычка в Цзеинчжине. Затем Сун Цзян услышал, как хозяин усадьбы спросил: «Откуда это ты, сынок, явился и с кем собираешься драться? На дворе уже ночь, а ты все ходишь с пиками и кольями». «Ах, это ты, отец, а старший брат дома, он напился и спит в беседке за домом. Ну, я пойду разбужу его. Мы отправимся в погоню за одним человеком». «С кем же это ты опять повздорил, а?» — спросил хозяин. «Ты и не думай будить брата, вряд ли он сейчас встанет. Расскажи-ка лучше мне, что там у тебя случилось». «Да ты и не знаешь, отец, что произошло. Сегодня в город пришел какой-то фехтовальщик, продавец лекарств. И этот парень, черт бы его подрал, не представившись нам, собрал на улице народ и устроил представление. Ну, я запретил давать ему деньги. Тут, откуда ни возьмись, появился какой-то ссыльный преступник. Желая показать себя хорошим человеком, он дал торговцу 5 лян серебра, запятнав таким образом честь нашего города. Только я собрался проучить этого бездельника, как дьявол-торгаш схватил меня за голову и одним ударом сбил с ног, а потом еще нападал мне под ребра. У меня и сейчас болит поясница. Прежде всего я разослал своих людей по всем кабачкам и постоялым дворам предупредить хозяев, чтобы они не давали им ни еды, ни ночлега. Затем я пошел в игорный притон, собрал там удальцов, и мы отправились на постоялый двор, где захватили торговца лекарствами и вздули его как следует. Сейчас мы его подвесили в доме Дутау-1, а завтра потащим на берег реки, свяжем и бросим в воду. Хоть на нем сорву свою злость, но ссыльного преступника с его сопровождающими мне еще до сих пор не удалось захватить. И где они могли остановиться на ночлег, ведь впереди нет никаких постоялых дворов? Вот я и хотел разбудить брата, чтобы пуститься в догонку по 2 направлениям и поймать этого стервеца. «Сын мой», — сказал старик, — «нельзя так относиться к людям. У ссыльного были деньги, и он пожелал вознаградить фехтовальщика. А тебе-то какое дело до этого? За что ты собираешься расправиться с ним? Правда, тебя побили, но не так уж крепко. Ты лучше послушайся меня и ничего не говори об этом брату. Вряд ли он станет вмешиваться в это дело. А если и станет, так это значит, что опять кто-то должен погибнуть. Мой совет тебе – идти спать. Уж давно за полночь, не ходи ты по домам и не стучись, не тревожь деревню, и тебе самому будет лучше».